море застряли из-за мелководья у первых же отмелей Юкона, больше чем на сотню миль севернее Доусона. Они стояли на приколе возле старой фактории компании Гудзонового залива в форте Юкон, по существу за полярным кругом. Мука в Доусоне дошла до $2 за фунт, но и за эту цену ее нельзя было достать. Короли Бонанзы и Эльдорадо, не знавшие счета деньгам, уезжали в Штаты, потому что не могли купить продукт. Комитеты золотоискателей конфисковали продовольствие и посадили все население на жесткий паек. Того, кто утаивал хотя бы горстку бобов, пристреливали, как собаку. Десятка два людей уже постигла такая участь. Между тем, нечеловеческое напряжение, сломившее даже более молодых и крепких мужчин, чем Турвотер, начало сказываться на старике. Он все сильнее кашлял, и если бы его измученные товарищи не спали мертвым сном, не дал бы им глаз сомкнуть всю ночь. Его трясло от озноба, и, укладываясь спать, он старался теперь одеться потеплее. Когда бедняга забирался, наконец, под одеяло, в его вещевом мешке не оставалось даже рваного носка. Всю свою жалкую одежонку, все до последней тряпки он напяливал на себя или обматывал вокруг своего старого тощего тела. «Плохи дела», — заметил Большой Билл. «Если старикан в 20 градусов выше нуля по Фаренгейту надевает на себя все тряпки, что же он станет делать потом, при минус 50 или 60? Они спустили грубо сколоченную лодку вниз по горному потоку, десятки раз рискуя ее разбить, и в снежную бурю переправились через южную оконечность озера Линдерман. На следующее утро им предстояло погрузиться и плыть прямо на север, совершить опаснейший переход в 500 миль по озерам, бурным потокам и рекам. Вечером, прежде чем лечь спать, Ливерпуль куда-то отлучился из лагеря. Вернулся он, когда все уже спали. Разбудив Труотера, Ливерпуль долго вполголоса с ним беседовал. «Вот что, отец, — сказал он, — проезд тебе в нашей лодке обеспечен, и если кто заслужил свое место, так это ты. Но, сам понимаешь, годы твои уже не те, и здоровьишко твое тоже не ахти какое. Если поедешь с нами, того и гляди, концы отдашь. Постой, отец, не перебивай. Дай досказать. За проезд теперь платят по $500. Я тут походил и нашел одного пассажира. Он служащий Аляскинского коммерческого банка и должен во что бы то ни стало попасть в Доусон. Он дает $600, чтобы я его взял в своей посудине. Продай ему свое место. Ты его честно заработал. Забирай эти $600 и сыпь к себе на юг, в Калифорнию, пока еще можно умотать. За 2 дня доберешься до Дайи, а через неделю будешь в Калифорнии. Что ты на это скажешь?» Ротор долго кашлял и дрожал, прежде чем мог выговорить слово. «А вот что я тебе скажу, сыночек», — ответил он. «В 49-м я гнал свои 4 упряжки валов через прерии, и хоть бы один у меня и сдох. Я пригнал их целехонькими в Калифорнию и потом возил на них грузы из форта Суттера в Американ Бар. Теперь я еду в Клондайк. Как сказал, так оно и будет. Я поеду в лодке, которую ты поведешь прямиком до Клондайка, и вытрясу там из мха свои $300 000. А раз так, то какой же мне смысл продавать мое место? Но большое тебе спасибо, сынок, за заботу. Большое спасибо!» Молодой матрос горячо потряс руку старика. «Ну и молодчина же ты! Ей-ей, отец, поедешь с нами!» — воскликнул он. И с откровенным презрением, взглянув в сторону храпевшего в рыжую бороду Чарльза Крейтона, добавил: «Такие, как ты, видно, больше не родятся, отец». Пятерка золотоискателей упорно пробивалась на север, хотя встречавшиеся им старожилы качали головами и предвещали, что они на озерах неминуемо вмерзнут в лед. Ледостава и в самом деле надо было ждать со дня на день. И, дорожа каждой минутой, они перестали считаться с опасностью. Так Ливерпул решил проскочить порожистую протоку, соединяющую озеро Линдерман с озером Беннет, не разгружая лодки. Обычно лодки здесь перегоняли порожняком, а груз перетаскивали на себе. Впрочем, немало и пустых лодок разбивалось в щепы. Но теперь прошло время для таких предосторожностей. «Вылезай, папаша», — приказал Ливерпул перед тем, как оттолкнуться от берега и ринуться вниз по протоке. Но старый Тервотер покачал белой как лунь головой. «Ну нет, сынок, я остаюсь с вами», — заявил он. «Тогда наверняка проскочим. Видишь ли, я в Клондайк доберусь. И если буду сидеть в лодке, значит, и она дойдет». «Но и перегружать ее ни к чему», — ввернул Чарльз, и в ту минуту, когда она отчаливала, выпрыгнул на берег. «В другой раз без команды не вылезать!» — крикнул ему вдогонку Ливерпул, в то время как лодку подхватило течение. «Еще чего выдумал? Пешком обходить пороги, а мы жди его, теряй время!» И правда, то, что по воде отняло всего каких-нибудь 10 минут, заняло у Чарльза целых полчаса. Поджидая его у впадения протоки в озеро Беннет, путники разговорились с кучкой оборванных старожилов, спешивших выбраться отсюда по добру по здорову. Слухи о голоде не только подтверждались, но становились все тревожнее. Отряд северо-западной конной полиции, стоявший у южной оконечности озера Марш, где золотоискатели переходят на канадскую территорию, пропускал только тех, кто имел с собой не меньше 700 фунтов продовольствия. В Доусоне больше 1000 человек с собачьими упряжками ждали лишь ледостава, чтобы выехать по первопутку. Торговые фирмы не могли выполнять договоров на поставку продовольствия, и компаньоны тянули жребий, кому уезжать, а кому оставаться разрабатывать участки. «Значит, и толковать больше не о чем», — заявил Чарльз, узнав о действиях пограничной полиции. «Можешь, старик, с тем же успехом сейчас же поворачивать оглобли». «Влезай в лодку», — скомандовал Ливерпул. «Мы идем в Клондайк, и дедушка идет с нами».